Йога Абсолюта. Проявление индивидуальности того, кто воспринимает, имен и этикеток. Имен и этикеток, которые воспринимаются, а также форм или твердости. Какому явлению представляется видимость появления того, кто воспринимает, и того, что воспринимается? Какому явлению представляется видимость появления того, кто воспринимает, знает, который является видимостью? Иллюзия определяется как видение, восприятие и или переживание того, чего нет. Словарь Вебстера определяет иллюзию как то, что выглядит или кажется отличным от того, чем оно является. Что-то ложное, фальшивое, но кажущееся истинным или настоящим. Другие синонимы – мираж, сон или плод воображения. Как подробно обсуждается в первой DVD-серии «Я есть то, что я есть» от Нети-Нети-Медиа, мозг и нервная система отпускают всю пустоту, оставляя всего лишь 0,54%. Можно сказать, что восприятие этого мира – иллюзия, потому что вы воспринимаете 0,54% из того, что есть на самом деле. То есть того, что вы видите, не существует. Погружаясь еще глубже, мозг и нервная система создают иллюзию целостности и паттерны там, где их нет. Курта Ковку, известного гештальт-психолога 30-х годов, неверно перевели как «целое больше, чем сумма частей». На самом деле правильный перевод звучит так – целое отличается от суммы частей. Гештальт-эффект – это целостность, единство и паттерны, выработанные мозгом вместо более простых и никак не связанных частиц, пятнышек или элементов. Таким образом, гештальт-психология наряду с нейронаукой демонстрирует, что мозг и нервная система создают иллюзию целостности паттернов и связей. Это включает иллюзию независимого отдельного явления себя, которое воображает, что у него есть независимый источник или исходная точка с предполагаемым местоположением. Это приводит к тому, что делаются заключения. Будьте осторожны с заключениями. К иллюзии того, что такая вещь, как самостоятельная отдельная причина, приводит к самостоятельному отдельному следствию, в то время как нет такой вещи, как причина и следствие. Причина и следствие – это просто способ мышления о вещах. Нисаргадатта Махарадж. Принимая все это во внимание, мы можем сказать, что гештальт-эффект можно определить как восприятие формы или твердой рупа Вселенной, основанной на линейных паттернах, которые появляются и создают иллюзию, причины и следствия. До мозга и нервной системы это явление не существует. Еще раз. Причина и следствие – это просто способ мышления о вещах. Феномены гештальта наряду с нейронаукой вырабатывают восприятие как паттернов, так и формы или твердости рупа, которых не существует до начала работы мозга, и твердость как таковая – это несуществующее явление. Подумайте, существует ли тот, кто воспринимает? Что если тот, кто воспринимает, это явление? На каком явлении появляется видимость того, кто воспринимает? В качестве явного отступления нети-нети – это подход, который отбрасывает все имена этикетки «нама» и твердость формы «рупа». Проблемы возникают тогда, когда предполагается, что то, что воспринимается, истинное и настоящее. Но что если нет того, кто воспринимает? Или того, кто знает? И что, если тот, кто воспринимает, или тот, кто знает, или свидетель, это явление? И что, если все еще безмолвное пространство мозга, в котором возникает явление, это явление пути. Это означает, что тот, кто знает, тот, кто осознает, или свидетель, это тоже явление. Без того, кто воспринимает, того, кто знает или осознает, или покоя, или их побочного эффекта, называемого присутствием, вы существуете? Пять общих ловушек. Духовная ловушка. Предположение, что какое-либо состояние, переживание или знание — это то, и что оно — постоянно. Первое. Знание или осведомленность. Знание чего-то или о чем-то, или незнание чего-то или о чем-то — все это явление. Ловушка заключается в веровании в автоматическую убежденность в том, что если вы знаете что-то или о чем-то, то тогда знание должно существовать. И что если вы знаете что-то или о чем-то, или понимаете что-то, тогда вы чего-то добьетесь, например, реализации или просветления. Знать или не знать и то, и другое – это явление. Вы не можете ни знать, ни не знать о том, что не существует, ни не существует. Второе. Пространство или промежуточное пространство или бордо – это явление. Кроме того, соответствующие явления и побочные эффекты, такие как покой, спокойствие, безмолвие, умиротворенность или пустота, в действительности содержат семена мыслей, воспоминаний, эмоций, ассоциаций. Короче говоря, все, что вы называете индивидуальностью, которую вы называете вами или собой, представляя, что оно существует, то это не так. Третье. Идея или переживание – это явление. Нет ни источника, ни отсутствия источника. Основная ловушка заключается в вере, что что-то может возникать как источник или быть источником, или служить источником, или производить что-либо, или существует первоисточник или первопричина, или трансцендентальное присутствие, предшествующее физической вселенной, у которой есть цель, план, логика и намерение в вашем отношении. Четвертое. Присутствие. Присутствие, я есть или бытие – это явления, которые создают иллюзию того, что что-то, что появляется, существует на самом деле, и что бытие или присутствие или бытность «я» существуют на самом деле. Это то, что дает силу словам. Вера в то, что в действительности до слов или за их пределами что-то есть. Невыносимая застреваемость бытия. Перенос-контрперенос – это явление. Это чрезвычайно сложный вопрос, который сам по себе может быть отдельной темой видео на YouTube. Поэтому очень кратко. Одно из самых распространенных явлений, которое может стать для учеников состоянием или точкой застревания, это перенос. В этой ситуации перенос, трансференс, можно записать как транс-привязка, транс-ференс. Потому что это выглядит так, будто ученики впадают в детство, в состояние или в транс детского возраста, в котором ученик проецирует свое отношение на учителя или гуру. Для гуру или учителей наиболее распространенное явление – состояние контрпереноса. В контртранс-привязке, которая тоже является трансом, учитель или гуру попадают в ловушку того, что становятся магической мамочкой или магическим папочкой. Эти две стороны голографические по своему характеру, они связаны друг с другом и зациклены, то есть у вас не может быть одного без другого, и, следовательно, как трансы вы подпитываете и подкрепляете друг друга. Ученик изливает поток детской лести, приятной учителю, учитель становится все более зависимым от лести учеников, и это течет обратно, воспринимаясь как любовь. Работа учителя состоит в том, чтобы продвигать ученика вперед и не потакать своему личному желанию поклонения и обожания, чтобы поставить дело так или рассказать что-то или сделать что-то такое, чтобы перевесило стремление учеников к освобождению. Позволяя ученику впадать в детство, учитель становится зависимым от потока внимания, льющегося от ученика. Это держит и ученика, и учителя застрявшими в так называемом одухотворенном инфантильном трансе. Учитель застревает из-за своих сырых семян в лести ученика. Таким образом, учитель застревает в том, что его видят как божество и обращаются с ним как с божеством, а также у него возникает пристрастие к инфантильным излияниям учеников, которые учитель по ошибке считает любовью и преданностью. Вопрос. Вы часто говорите о Нисаргадатте Махарадже как о мастере поучений. Можете ли вы на самом деле уточнить признаки мастера поучений? Ответ. Быть или служить учителем или гуру – это серьезное предприятие. Мастер поучений – это тоже явление. Однако в контексте явления истинный гуру и мастер поучений обладают определенными отличительными чертами. Первое. Он никогда не позволяет и не поддерживает регрессивные возрастные состояния и прежде всего разрушает транс-привязку. Человек в инфантильном состоянии не в состоянии даже начать получать поучение. Второе. Он никогда не держит вокруг себя учеников, которым это не подходит, и не позволяет ученикам оставаться слишком долго. Третье. Он никогда не изменяет учение и не снижает его уровень ради привлечения большего количества людей. Четвертое. Он никогда не переоценивает способности учеников к обучению, и таким образом учитель не может обмануть себя, поверив в свои способности научить кого-либо. Кроме того, одной из главных характеристик нарциссизма является неспособность увидеть свои собственные ограничения и ограничения вашей действующей системы. Например, как в рекламе мастерской, которая заявляет «это для всех», «это может каждый» или «это лечит все» и так далее. Короче говоря, дает грандиозные гарантии. Пятое. Мастер поучения обладает способностью узнавать и ставить диагноз способностям и возможностям ученика и понимать, что ученику нужно дальше. Дзен говорит: прежде чем дать лекарство, врач должен уметь диагностировать болезнь. Вопрос. Как вы узнаете, какой портал ваш, или подходит ли он вам? Ответ. Легче всего обсудить это через процесс исключения, отрицания или отбрасывания, следовательно, нети-нети. Если вам нужно работать с ним или над ним, или вам нужно прилагать к нему усилия или пытаться удержать его, защитить его, создать его, сохранить его, развивать его, поддерживать его, или соблюдать определенные правила или пожелания, чтобы получить его, или стремиться культивировать его, или не растратить, или вы считаете, что вам нужно иметь или получить его больше, чтобы достичь просветления, или есть идеи и опасения, что он исчезнет, или вы потеряете его, тогда он не ваш. Никаких усилий не требуется. Все переживания являются приходящими явлениями, и они не то. Всем переживаниям нужен тот, кто переживает. Вы не являетесь ни тем, кто переживает, ни переживанием. Тот, кто переживает, заключается в самом переживании. Нисаргадатта Махарадж. Духовные переживания — это эго. Баба Пракшананда. Портал, видимость которого проявляется как божество. Бог и любовь как явление. Какому явлению представляется видимость этого явления? Вопрос. В вашем видео на YouTube «Адвайта это Веданта» вы говорите о самскарах. Как они связаны с лучами Абсолюта? Ответ. Из абсолютного ничто появляются свет или сознание, или энергия и так далее, или один из традиционных порталов. Они вытекают из абсолютного ничто или проявленной пустоты. Их пути перед появлением могут выглядеть как лучи, следовательно, лучи Абсолюта. Отступление. Поклонение можно определить как концентрацию внимания. В данном контексте фокусировка внимания на гуру, божестве или учителе. Божества, что изображаются восприятием в человеческих формах с человеческими свойствами и качествами, которые включают действия и реакции человека. Это антропоморфная проекция, которую мозг и нервная система создают автоматически. Метафорически эти божества, как только этикетка исчезает или растворяется, ближе к квантам или пакетам энергии, или к вибрации свету, сознанию или к пустоте, и вообще не имеют никаких человеческих характеристик. Поэтому самая тонкая форма божества — это кванты или пакеты энергии, или вибрация, свет, сознание, пустота. Посмотрев на божество таким взглядом, индивидуальность неличностности растворяет антропоморфные проекции, то есть проекции человеческих качеств, переживаний и характеристик на то, что является вибрацией, светом или сознанием. Это исключает вероятность проецирования детского состояния магических мамочки или папочки, бабы или аммы на человека. Вопрос. Какое слово вы могли бы использовать, чтобы описать, из чего состоит сознание, осознавание или какой-либо портал? Ответ. Разумная материя. Как только порталы, которые являются разумной материей или явления разумной материи, исчезают, тогда медитируйте. Первое. Визуализируйте тело как пакет энергии или свет, вибрацию, пустоту или сознание. Второе. Позвольте границам своей кожи и телу раствориться в квантах или пакетах энергии, или в вибрации, свете, сознании, или в пустоте, и станьте этим. Третье. Позвольте раствориться внешнему миру или стать такой же субстанцией, что и кванты. Четвертое. Будьте тем, кто знает, или наблюдателем, или тем, кто осознает кванты, пакеты энергии, вибрацию, свет, сознание, пустоту, как ту же самую субстанцию. Пятое. Позвольте этикетке энергии, сознания или любого другого портала исчезнуть. Шестое. Обратите внимание, что вы остаетесь с индивидуальностью неличностности, бесформенным знающим, которого Лакшманджу назвал высшим воспринимающим. Однако это тоже приходящее состояние или положение. Размышляйте, есть ли такая вещь, как сознание до или без этикетки, названной сознанием? Есть ли такая вещь, как энергия до или без этикетки, названной энергией или шакти? Есть ли такая вещь, как вибрация, до или без этикетки, названной вибрацией? Есть ли такая вещь, как осознавание до или без этикетки, названной «осознавание»? Обратите внимание на ничто, которое проявляется. Размышляйте, есть ли такая вещь, как ничто, до или без слова или этикетки, названной «ничто». Что если что-нибудь осталось до или без того, кто воспринимает? Того, кто знает? Того, кто осознает? Свидетеля? Индивидуальности, неличностности и остальных. Вопрос. В последнем видео на YouTube вы говорите о кундалине, центральном канале и чакрах, но в одном из ваших предыдущих DVD от Нети Медиа вы говорите, что чакр не существует. Это сбивает с толку. Ответ. Чакры и кундалини – это явление. Однако чакры в сновидении можно сравнить с точками входа или водоворотом в море бытия-небытия. До существования несуществования есть «я есть то», без «я есть то». Вот почему в качестве подготовительной работы можно рекомендовать устанавливать пакеты энергии, свет или вибрацию и остальное в каждую чакру. Никогда не упускайте из виду, что чакры, божество, пакеты энергии, тоже как и кундалини, это описательное представление вещей, которых не существует. Вопрос. Что насчет любви? Ответ. Очевидно, что любовь может нести с собой много культурных стереотипов и наследия, однако даже без культурных стереотипов безусловная любовь может быть палкой о двух концах. Подумайте над парадоксом. Любовь скрепляет Вселенную и удерживает все вместе, тем самым сохраняя ее от разрушения, распада и растворения. А теперь подумайте. Любовь скрепляет Вселенную и удерживает все вместе, тем самым сохраняя ее от разрушения, распада и растворения. Уточняющий вопрос. Кажется, вы показываете, что нет разницы между духовным и недуховным или высоким и низким. Можете ли вы объяснить это? Ответ. Сложность говорить в любой полярной или бинарной системе заключается в том, что один термин считается выше, духовнее, ближе к Богу или Источнику, чем другой. Будьте осторожны с взаимосвязями пар противоположностей. В словах содержатся три основные иллюзии. Первая иллюзия, что слова на самом деле это то, что они представляют. Вторая иллюзия. Поскольку есть слово для чего-то, значит, это что-то должно существовать. Третья иллюзия. За этими словами и явлениями что-то стоит, например, источник или первопричина, у которых для вас есть намерение, логика или план. Взаимосвязь пар противоположностей зависит от движения. Кстати, технически движение не является порталом. Порталы — это состояние. Движение и его появление возникают, чтобы вызывать состояние, или, точнее говоря, движение — это средство, при помощи которого порталы формируют состояние. Например, движение сознания могло бы или может формировать мысли и тому подобное. Можно сказать, что движение карма первично для формирования всех явлений, даже того, кто знает, того, кто осознает, свидетеля и прочих, а также явление, видимость которого с ними появляется. Вот почему существуют определенные духовные традиции, в которых движение рекомендуется в качестве духовной практики с возможностью восторженного экстаза в качестве побочного эффекта. Пока существуют полярность и движение карма, одна сторона полярности или бинарности превращается в другую, уступая предпочтением. Проблема всех дуалистических бинарных систем заключается в том, что один термин, ярлык или переживание считается лучше, выше, духовнее, чем другой, поэтому один термин или переживание желаннее или предпочтительнее другого. Мастер Дзен говорит: «Великий путь прост, если не считать тех, у кого есть предпочтение». Пустота и йога пустотности. Йога Бордо. Явление, видимость которого возникает как пространство, пустота, покой, сейчас, мир, безмолвие или присутствие. Или промежуточное состояние, известное как Бордо. Какому явлению кажется, что возникает явление? На каком явлении возникает видимость явление? На каком явлении возникает видимость явления пространства или безмолвия, или присутствия, или какому явлению это кажется? Подумайте, есть ли такая вещь, как ничто или пустота, до или без слово или этикетки «ничто» или «пустота» и что это такое? Подсказка. Истинное значение пустоты – отсутствие. Бордо переводится как промежуточный. Любое промежуточное состояние – это состояние бордо. Любой промежуток между состояниями, любая пауза между состояниями называется бордо. Безмолвный период покоя между любыми двумя периодами разнородной деятельности, который может длиться, например, интервал между двумя мыслями, интервал между двумя вдохами, интервал между двумя состояниями, интервал между пробуждением и сном, интервал между сновидением и пробуждением, интервал между смертью и перерождением. Безмолвный период покоя между двумя периодами разнородной деятельности, который может длиться. Например, это переходное промежуточное состояние содержит паузу. Можно сказать, что размышление, промежуток интервал, мысль, промежуток интервал, пробужденное состояние, промежуток интервал, состояние глубокого сна, промежуток интервал, жизнь, промежуток интервал, смерть. Все это непрерывная цепочка. Этот промежуток является точкой входа, при помощи которой вы можете понять и, возможно, познать проявленную пустоту. Безмолвный покой, пространство между двумя мыслями, называемое бордо или промежуточное состояние, возникает как проявленная пустота и является ею. В этом пространстве или поле засеяны тонкие семена, которые формируют мысли, память, эмоции, ассоциации, восприятие и физическую вселенную, а также все, что можно воспринять и постичь. Исторически, как в Виджняна-Бхайраве, так и в шести йогах Наропы, различные медитации созданы вокруг различных типов промежуточных состояний. Бордо или поле, которое является и создает иллюзию того, что оно всегда было здесь, можно сказать, состоит из тонких пакетов энергии или явления частотного резонанса, или семян, или сырых семян. В состоянии сна, то есть в йоге сна, в момент пробуждения, на границе сна и бодрствования, есть тонкий момент ума. На краткий миг появляется ясный свет ума. Рамана Махарши обсуждает это в «Охоте на я». Это не физический свет и не физическая энергия, а тонкая энергия ума, которую называют ясным светом. В Виджняна-Бхайраве безмолвный промежуток между мыслями или пауза между вдохом и выдохом Все сосредоточено на периодах паузы, когда ум находится в покое. Ключевым словом будет «ум». Потому что безмолвная пауза или пустой покой, или бытие, или «я есть» — это все еще состояние ума. Вот почему мы можем назвать это «невыносимая застреваемость бытия». Потому что бытие вместе с сознанием, безмолвием и осознаванием — это все порталы. Ошибочно эти промежуточные мирные безмолвные интервалы считаются пустыми. Однако они содержат тонкие семена, или, можно сказать, представляют собой поле, которое становится мыслью и состоит из той же субстанции, что и мысль. Таким образом, или пространство, или безмолвный мирный промежуток, или бытие, или «я есть» проявляется как более тонкое состояние ума. Одна из иллюзий заключается в том, что ошибочно предполагается, что промежуток или пустое мирное безмолвное пространство или бытие или бытность «я» существуют всегда. И не признается, что бордо или промежуток или мирное состояние бытия — это приходящее явление.